Глава 9. Луна, солнце мертвых, днем оно сокрыто от глаз обычных людей, но не для шамана-оборотня. Кари видела ее всегда. Белый круг в небесах, рождающий в душе странную тоску. Магия, таившаяся в ночном светиле, манила, вопрошала, обещала. Зов, который дано услышать только волку. Но сейчас луны не было видно. Ее почти полностью закрывала корона, словно сотканная из языков бледно-зеленого пламени. Огромная во все небо. Высоко и очень-очень далеко. И небо плакало, истекая силой. Мерцающие зеленью искорки, несущие в себе частички нездешнего света, медленно спускались на землю. Одна коснулась губ Кари и растаяла, оставив после себя только привкус магии. «Не спится, госпожа Маккуин?» Голос Чарльза вырвал ее из благоговейного созерцания. Отчего-то Кари даже не удивилась, что он тоже не спит. Только порадовалась, что судьба привела сюда именно ее волка, а не какого-нибудь случайного офицера. «Да, проснулась. Вы пропустили ужин?» «Очень устала с дороги». Она улыбнулась, набираясь смелости. «Чарльз, послушай, может, лучше на «ты», как раньше?» Она напряглась, ожидая его ответа как приговора. «Конечно, Кари». Он согласился так легко, словно только и ждал этого робкого предложения. Ей даже показалось, что Чарльз обрадовался. «Я не был уверен, что ты этого хочешь, поэтому решил не напоминать тебе о прошлом». Он стоял совсем близко, заполняя пространство вокруг собой. Своей надежностью, спокойствием, своим запахом. Кари показалось, что огненные бабочки в воздухе затанцевали быстрее. «Если хочешь, я устрою тебе экскурсию по базе». «Хочу», — горячо откликнулась она, мечтая продлить эти волшебные мгновения, готовая пойти куда угодно, лишь бы с ним. Оборотень взял ее под руку и повел сквозь танцующие стихийные порождения магии. Кари чувствовала, как они касаются ее лица, волос, и снова недоумевала, как никто не замечает их присутствия, не замечает безумия в небесах и частички чужой силы, выпавшие на землю вместе со снегом. Это плац, не очень большой, 22 тысячи квадратных футов. Здесь мы проводим учения, натаскиваем новичков. Площадь выложена камнем с разметкой для построений. Это было куда лучше, чем с Бриджит. Ассистентка щебетала обо всем на свете, часто отвлекаясь на совершенно неинтересные для Кари подробности. Чарльз именно рассказывал, стараясь скрупулезно воссоздать для нее облик окружающего пространства в мельчайших деталях. А еще он поддерживал ее на скользких участках. Мимоходом снабжал свой рассказ забавными историями из жизни базы. Предупреждал обо всех неожиданностях. «Осторожно, ступеньки. Мы спускаемся к солдатским казармам». Волчица поскользнулась, ойкнула и вцепилась в его плечо, чтобы удержаться. Чарльз в ответ обнял ее. На мгновение они замерли. Он вырос, или ей это только кажется? В плечах точно стал шире. Ее жених и раньше не походил на задохлика, но нынешний Чарльз отличался от прежнего, как годовалый волчонок от матерого зверя. «Аккуратней», — сказал оборотень, и Кари показалось, что в его голосе прозвучала не только забота, но и нежность. «Лучше держись за меня. Честное слово, я тебя не съем». «Я и не думаю, что съешь», — прошептала Кари. Руку с ее талии Чарльз так и не убрал, но это не вызвало ни малейших возражений в ее душе. Так хорошо было идти с ним в обнимку, по спящей базе через падающий снег. И только танец зеленого огня отвлекал, маячил, назойливо притягивал взгляд. Кари пыталась забыть о странном явлении, но чем больше она старалась, тем чаще возвращалась к буйству магии над миром. «Что происходит?» — в конце концов не выдержала волчица. «Происходит?» «Небо. В нем есть что-то особенное?» «Да. Сейчас над нами северное сияние. Аврора Бореалис. Похоже на зеленый костер в небесах. Он бросает отсветы, и снег тоже кажется зеленым. Как будто другой мир. Красиво и немного жутко». «Я его вижу?» — благоговейно пробормотала Кари. Она остановилась и запрокинула голову навстречу плачущему зеленью небу. «Я вижу то же, что и остальные». Чарльз тоже остановился. Замер рядом, далекий и близкий, родной и чужой. «А еще что-нибудь видишь?» — напряженно спросил он. «Меня? Казармы?» «Нет», — волчица покачала головой. «Я вижу только энергию, Чарльз. Магию, чары. Это мой дар шамана. Тетка Ванда хотела, чтобы я осталась в племени и заняла ее место». «Но ты не любишь, когда решают за тебя, и не терпишь принуждения», — откликнулся он. «Я помню». Она чуть покраснела, вспомнив их последний разговор и все ужасные слова, которые она ему наговорила. «Прости, я не должна была. Ты совсем не такой». «Да нет. Тогда я был именно таким», — он усмехнулся. «Ты все правильно сказала. Но я изменился». Последние слова он выдохнул ей на ухо. Сладкая дрожь пробежала по телу, и внезапно, несмотря на пронизывающий холод, стало жарко. «Изменился», — эхом откликнулась она. Чарльз вдруг остановился, резко шагнул к ней, нависая, заслоняя назойливую зелень в небе своей полыхающей аурой. «Кари», — он произнес ее имя с нежностью, словно лаская каждую букву, и волчица растерялась. «Послушай, Кари...» Стало жутковато. Ей показалось, что она тонет, теряет себя в захлестывающих разум противоречивых мыслях, желаниях, эмоциях. И когда Чарльз протянул к ней руку, девушка в смятении отступила. Предательская ступенька за спиной стала сюрпризом. Кари пошатнулась, оступилась. Лодыжку пронзила боль, такая неожиданная и острая, что слезы брызнули из глаз. Если бы Чарльз не подхватил ее, она бы так и села в снег. «Ты как?» — с неподдельной тревогой спросил он. «Кари, девочка моя, ты плачешь?» «Нет». Девушка торопливо заморгала, чувствуя, как слезы застывают на ресницах льдинками. «Это само. Я в порядке. Обычно я не такая неуклюжая, извини». «Да, только когда убегаешь от меня». Она снова вспыхнула от этой шпильки. «Все верно. В прошлый раз она тоже упала и поранилась, когда пыталась убежать от Чарльза». «Идти сможешь?» Волчица попробовала ступить на пострадавшую ногу и заскулила от боли. «Нет, прости». «Прекращай просить прощения. Или я тебя покусаю?» Обдумать эту угрозу она не успела, потому что Чарльз вдруг подхватил ее на руки, легко, совсем без усилий, и понес. «Ты что делаешь?» — немного растерянно спросила она. «Доставляю тебя в твою комнату. Прогулки на сегодня закончены». Первый глупый порыв возмутиться Кари подавила. Ей уже не 15, чтобы выставлять себя идиоткой, доказывая свою самостоятельность. Идти она все равно не сможет. А в его руках так уютно. Она приобняла своего волка и устроила голову у него на плече. Хорошо. Даже пульсирующая боль отступила. Последний раз Кари носил еще отец, лет 5. Когда она стала постарше, то заявила, что у нее нет зрения, а не ног, так что хватит таскать ее словно младенца. Дойл МакКвин всегда с уважением относился к попыткам дочери проявить самостоятельность, поэтому больше не брал ее на руки. Надо же, она и забыла, что это так приятно. Чарльз внес ее в комнату и аккуратно опустил на кровать. «Сейчас. Дай только разденусь и посмотрю, что с ногой». «Хорошо», — согласилась она, расстегивая непослушные пуговицы на пальто. Избавившись от верхней одежды, Кари потянулась было к застежке сапога, но оборотень перехватил ее руку. «Я сам», — тихо и хрипло сказал он. Девушка сглотнула и кивнула, чувствуя, как по коже снова бежит странная дрожь. В животе запорхало что-то подозрительно напоминающее огненных бабочек, плясавших на плацу, и показалось, что в комнате жарко, просто невыносимо жарко, потому что Чарльз стоял перед ней на коленях, потому что они были наедине, вдвоем в этой ночи, расцвеченной магическими вспышками. Одни в целом мире, затерянные в снегах под призрачно-зелеными небесами. «Пожалуйста, не уходи!» — захотелось закричать ему. «Не оставляй меня в сомнениях, не заставляй делать первый шаг. Скажи, сделай хоть что-то, чтобы я знала, что еще нужна тебе». Его руки скользнули вверх по голенищу, коснулись теплого чулка, медленно расстегнули и стянули сначала один, потом другой сапожок. «Здесь болит?» Пальцы аккуратно обняли чуть припухшую лодыжку. «Да», — севшим голосом подтвердила Кари. Кожа чуть пощекотала от простейших диагностических чар. «Ничего серьезного, легкий вывих. Сейчас справлю. Потерпи, будет больно». Хорошо, что он предупредил, иначе она бы не удержалась от крика. «Ну, тише, тише. Уже все». От его рук растекалась успокаивающая прохлада, а вот дыхание опаляло кожу чуть ниже колена. От того, что Чарльз стоит перед ней в такой позе, от того, что юбка задрана неприлично высоко, а больше всего от своего неуместного, но настойчивого желания запустить пальцы в его волосы, Кари снова начала потряхивать. «Сейчас добавлю немного чар для скорейшей регенерации, и через 5 минут будешь как новенькая». «Не знала, что ты учился на целителя», — сказала она, лишь бы разбавить напряжение между ними ничего не значащими словами. «Я владею только навыками первой помощи. Могу обезболить, подлечить немного. Все выпускники Норджека это умеют», — отозвался он, рисуя на ее коже невидимые руны. «Ясно», — выдавила Кари, и в комнате надолго повисло неловкое молчание. Пульсирующая боль в лодыжке уже утихла, но Чарльз не торопился выпускать ее ногу. Он сжимал ее все так же бережно и нежно, чуть поглаживал, заставляя Кари ежиться от непривычных и безумно приятных ощущений. Когда его рука поползла вверх, Кари напряглась и вздрогнула. И тут же расслабилась, осознав, что оборотень всего лишь хотел одернуть ее юбку. «Девочка моя, не надо от меня шарахаться. Я тебя не обижу. Никогда», — с болью в голосе произнес Чарльз. Если в первый раз ей показалось, что оборотень просто оговорился, то сейчас не было сомнений. Девочка моя предназначалась именно ей. «Я уверена, что не обидишь». Она порывисто подалась вперед, протянула руку и коснулась его щеки. Теплая, чуть колючая. «И я не боюсь. Точнее, боюсь, но не тебя. Я...» Она запуталась и замолчала, тяжело дыша. Никогда раньше Кари не чувствовала себя такой беззащитной, уязвимой. Никогда раньше ей не была так сильно нужна близость. И никогда она так не страшилась шагнуть навстречу этой близости. Она привыкла быть самостоятельной, выдержанной, хладнокровной, планировать свою жизнь, разумно выстраивать границы с окружающими, решать проблемы по мере поступления. Все эти навыки, наборы умелых приемов по обращению с реальностью рядом с Чарльзом казались ничем. Пылью, ветошью, то ли костылями, то ли кандалами. Она слишком нуждалась в нем и слишком боялась этой своей потребности. До слез, до желания сбежать, уехать, скрыться. Оборотень медленно накрыл ее пальцы своей рукой, поднес к губам и поцеловал в центр ладони. «Я люблю тебя», — просто и абсолютно естественно сказал он, словно признавал бесспорный, очевидный всем вокруг факт. «Я всегда тебя любил, Кари. Чего бы ты ни надумала, пожалуйста, не бойся. Я весь твой». Кари часто приходилось жалеть, что она не способна видеть, как обычные люди. Но никогда это сожаление не было таким болезненно острым, ранящим. Кажется, в этот миг она бы отдала что угодно, чтобы взглянуть на своего жениха. Глаза вдруг защипало, а потом по щекам потекли горячие капли. Страх, сомнение, неуверенность, ставшие ее спутниками за эти 2 года, выходили вместе со слезами. «Я тебя расстроил. Прости», — он горько усмехнулся. «Думал, что все будет иначе. Я планировал ухаживать за тобой, как полагается. Цветы, дорогие подарки. Не надо!» Оборвала его Кари, наклоняясь вперед. «Ничего не надо. Просто поцелуй меня, Чарльз».